От этой женщины исходит ядовитое дыхание. Она рассказывает всем в поселке такие откровенные подробности своей супружеской жизни, которые обычно держат похороненными в глубочайших могилах матримониального молчания. Решив их эксгумировать спустя целых 10 лет после погребения, она выставила на всеобщее обозрение просто чудовищные останки. Я слышал все эти подробности от Линли, а также от доктора, которому откровения Берты Куц показались забавными. Разумеется, в них ничего особенного нет. Люди всегда проявляли и продолжают проявлять повышенный интерес к необычным сексуальным позам. Но если мужчине нравится, выражаясь словами Бенвенуто Челлини, итальянский способ любовных утех со своей женой, что ж, это дело вкуса. Хотя, признаюсь, я не ожидал, что наш лесник знает так много трюков. Без сомнения, сама же Берта Куц, маркиз де Сад или кто-нибудь в этом роде. Хоть он и держится вызывающе, ему прекрасно известно, насколько крепко привязана жестянка к его хвосту, и я не сомневаюсь, что он частенько повторяет про себя вслед за Доном Родриго из испанской баллады: «И вот теперь меня настигла кара за то, что неумеренно грешил».